172. Гуру. Астральные эмоции имеют власть над сознанием только в тот момент, пока переживаются. Проходит время, они потухают и заменяются новыми. Счастье человека, что забывается все, даже самое тяжкое горе, не выдерживает астрал однообразия и монотонности, так как сущность его в постоянной смене его ощущений. Потому можно не придавать им особенного значения и не позволять себе подпадать под их власть. Когда сбрасывается астральная оболочка, человек освобождается от власти астрала, не переставая оставаться самим собой и осознавая себя самого, не утратившим своего «я».